На моей ветке два цветка на одном уровне. Разве это не орхидеи супругов?» Доу Гуань не могла ничего возразить, встала и улыбнулась. «По-твоему, если от одного стебля отходят две веточки с цветами разной длины, такой цветок можно назвать орхидеей отца и сына? А если на двух веточках, отходящих от одного стебля, два цветка обращены в разные стороны, значит, это орхидея врагов? Со времени отъезда твоего милого прошло больше полугода, и ты, помня о нем, придумала орхидею супругов. Как тебе не стыдно?» Лицо Сян Лин залилось румянцем. Ей хотелось ущипнуть Доу Гуань, но она лишь шутливо выругалась. «Ох, и язык у тебя дрянь! Только и знаешь, что болтаешь всякий вздор!» Доу Гуань, заметив, что Сян Лин намеревается встать, бросилась к ней, навалилась на нее всем телом и, прижав девочку к земле, крикнула Жуй Гуань: «Иди сюда! Помоги мне вырвать ее гадкий язык!» Девушки стали кататься по земле, а остальные хлопали в ладоши и смеялись. «Тише, тише, здесь лужа, как бы не замочить новую одежду, Синлин!» Доу Гуань повернула голову и увидела лужу, оставшуюся после недавнего дождя. Но, увы, слишком поздно. Край юбки Синлин уже попал в воду. Доу Гуань, чувствуя себя виноватой, выпустила Сян Лин, вскочила и убежала. Все рассмеялись, но, боясь, как бы Сян Лин не перенесла свой гнев на них, тоже разбежались. Сян Лин поднялась с земли. Грязная зеленоватая вода стекала с подола ее юбки. Возмущенная девушка принялась бронить всех на свете. В это время к ней подбежал Бао Юй. Он давно заметил, что девушки играют в бой на травинках, и решил присоединиться к ним. Он отошел, чтобы нарвать цветов, но вдруг увидел, что девушки со смехом разбегаются, оставив Сян Лин, которая выкручивает подол юбки и ругается. «Почему они убежали?» — в недоумении спросил он. «У меня была ветка орхидеи супругов, а они такого названия не знали и заявили, что я придумала его, чтобы над ними посмеяться», — объяснила Сян Лин. «Доу Гуань повалила меня, и я замочила юбку». Бао Юй улыбнулся. «Если у тебя была орхидея супругов, то у меня есть веточка водяного ореха близнецов». С этими словами он вытащил веточку водяного ореха с двумя сросшимися стеблями, а сам взял у девушки орхидею супругов. «Супруги, близнецы, не все ли равно?» — воскликнула Сян Лин. «Лучше поглядите, как мне испортили юбку». «Тебя толкнули в грязь?» — воскликнул изумленный Бао Юй, глядя на юбку Сян Лин. «Жаль. Этот гранатовый шелк нельзя пачкать, он не терпит грязи». «Этот шелк недавно привезла барышня Бао Цинь», — сказала Сян Лин. «Она подарила по куску мне и барышне Бао Чай, и мы сшили из него юбки. Я сегодня надела ее в первый раз». «Для вас ничего не стоит портить в день по такой юбке», — произнес Бао Юй и с досадой топнул ногой. «Но ведь это подарок барышни Бао Цинь, и такие юбки есть только у тебя и Бао Чай, а ты свою юбку испортила». «Конечно, Бао Цинь обидится, да и тетушка Сюэ ворчлива. Говорят, она часто упрекает вас, будто вы не умеете беречь вещи. Увидит твою юбку, опять будет ругаться». Сочувствие Бао Юя растрогало Сян Лин и печаль ее как рукой сняло. «Вы правы. У меня есть еще несколько юбок, но ни одна не похожа на эту. Если бы было бы хоть что-нибудь похожее, я бы переоделась.